гадкий Зевс. Чаша Геры была полна и буквально в тот конкретный миг, поскольку внимательная Наяда наполняла ее кубок нектаром доверху и через край и фигурально. Ее старший сын блистательно женился, а Зевс принес клятвы верности и преданности ей в присутствии всех, кто хоть что-то в этом мире значил. И потому она не замечала даже сейчас, что ее ненасытный господин не сводит похотливых взоров с танцующей Лето, самой красивой нимфы с острова Кос. Кос — родина одноименного салата латука. Этот вид зелени — ключевой компонент салата Цезарь. Лето была дочерью титанов Фебы и Коя, что недавно получили амнистию от Зевса и явились на пир. Зевсу на ухо забормотали: «Ты думаешь, что моя племянница Лето обязана тебе жизнью, а потому будет готова разделить с тобой ложе?» Зевс глянул в мудрые озорные глаза своей наставницы Метиды, Океаниды, славившейся непревзойденным умом, хитростью и проницательностью. Метиды, которую он по-прежнему любил и которая, несомненно, любила его. Кровь в нем, и без того подогретая нектаром и амброзией, от танцев и музыки распалилась еще пуще. Вообще-то у богов не кровь в венах, а красивая серебристо-золотая жидкость, именуемая ихором. Парадоксальная эта жидкость. У нее были все жизнетворные свойства амброзии и нектара, однако она была убийственна и смертельно ядовита для смертных. Искра, вспыхивавшая между ним и Метидой, рисковала заполыхать великим пожаром. Она это заметила и вскинула руку. «Никогда, Зевс, никогда! Я тебе была вместо матери! Кроме того, сегодня твоя свадьба! Ты совсем, что ли, стыд растерял?» Стыд — аккурат то, что Зевс и растерял. Принялся распускать руки под столом. Встревожившись, Метида встала и удалилась. Зевс поднялся и пошел за ней. Она заспешила, повернула за угол и ринулась вниз с горы. Зевс помчал вдогонку, по дороге превращаясь сначала в быка, потом в медведя, следом во льва и напоследок в орла. Метида спряталась за грудой валунов глубоко в пещере, но Зевс, обернувшись змеем, ухитрился пролезть в просвет между камнями и обвить Метиду своими кольцами. Метида Зевса всегда любила, и, утомленная и тронутая его настойчивостью, наконец поддалась. И все же, когда свершилось соитие, Зевса что-то продолжало тревожить. Пророчество, услышанное от Фебы, что-то про ребенка Метиды, который вырастет и свергнет отца. После, в игривой постельной беседе, они взялись обсуждать превращения, метаморфозы, как зовут их греки. Как бог или титан может превращать других или превращаться сам в зверей, растения или даже неживые предметы, как это получилось у Зевса, когда гнал он Метиду. Она поздравила его с успехами в этом искусстве. — Да, — сказал Зевс с некоторым самодовольством, — я преследовал тебя в обличье быка, медведя, льва и орла, но лишь змеем поймал тебя. У тебя репутация хитрой и изворотливой, Метида, но я одолел тебя, признайся. — Ой! Я уверена, что могла бы тебя обскакать. Да превратись я в муху, ты бы ни почем не поймал меня, а?» Зевс рассмеялся. «Ты так думаешь? Плохо же ты меня знаешь!» «Ну давай», — поддразнила его Метида, — «поймай!» С жужжанием превратилась она в муху и заметалась по пещере. В мгновение ока сделался Зевс ящерицей, и одним движением длинного липкого языка Метида вместе с каким бы то ни было зевсовым чадом, что уже сейчас могло зарождаться у нее в утробе, оказалась надежно упрятана в его нутро. Скверная привычка Кроноса слушаться пророчеств и жрать любого, кому предречено свергнуть предка, похоже, передалась и сыну его Зевсу. Проскользнув обратно на Олимп в собственном обличии и поздравив себя с тем, насколько хитрее он оказался, чем знаменитая этим качеством Метида, Зевс попал как раз в разгар музыки и танцев, и жена его, кажется, ничего не заметила.